Элла в это время стояла, покачиваясь. Алик не отпускал ее, она была близко. Он вдохнул аромат ее волос. Ему хотелось поцеловать ее еще раз, пока они одни. «Кажется, на корабле уже все знают, что я ухожу». «Нехорошо вышло». «Получается, Торн знал». Элла уткнулась лбом в плечо Алика. Голова у нее кружилась. Слишком поспешно она выскочила из капсулы. «Почему ты не останешься?» «Почему непременно нужно менять место службы?» — спросил Алик. «Ты у нас известный, сорвиголова, тебя примут с радостью в любое подразделение». «Я не могу остаться. Буду себя неловко чувствовать. А там трудно. И к земле ближе». Алик обнял ее еще крепче. Он отлично знал, что она не изменит решение. Прекрасно, наконец-то он будет ближе к ней. За время службы на корабле он стал хорошим штурманом. Он уже мог проложить курс для громады крейсера, создать карту полета флота, вплоть до самых малых подразделений. За последние полгода он не пропустил ни одной спасательной операции. Он уже сам мог быть капитаном, но чувствовал себя на своем месте. Стать капитаном самому означало оказаться далеко от нее, а он готов был все бросить и мчаться с Эл куда угодно. Он смирился с тем, что виделись они редко. У обоих на личную жизнь времени не было. Эти мгновения наедине были очень кстати. Эл никуда не спешит, она в растерянности, она даже не заметила, что он не поддерживает ее, а обнимает совершенно откровенно, демонстрируя свои чувства. Она поглощена насущной проблемой, а он пользуется моментом. Алик дважды поцеловал ее в висок, потом в щеку. В ответ она только вздохнула. Он влюблялся в нее все сильнее. Собственные чувства сравнивал с болезнью. Однако до сих пор не знал, насколько дорог Эл. Он не слышал ни одного пылкого признания, никаких клятв вечной любви. Даже заветные три слова «я тебя люблю» она произносила с долей осторожности. А он все же надеялся, что однажды непременно услышит, и все искал причину, по которой она осторожничает и медлит. Он не строил предположений. Он старался собрать факты воедино и понять. Он мог бы узнать тайком. Эл узнает, что раскрыто путем мелкого шпионажа, и обидится. Алик надеялся, что тайна непременно раскроется. Он уже знал, что она участвовала во всех серьезных операциях последнего времени, но предпочитала не упоминать в качестве кого. Понятие «наблюдатель» включало в себя слишком многое. Эл на время очередной миссии просто исчезала с корабля. Потом возвращалась с большим опозданием. Она не распространялась насчет своего участия, но в обычных беседах неожиданно выказывала большую осведомленность во всем, что происходило. Он случайно узнал, чем она занимается на корабле. Она была наблюдателем, это понятно. Но узнать, в каком качестве она выступает, было просто потрясением. Однажды он увидел, как доставили на борт контейнер с израненным телом. Это был один из местных аборигенов. Алекс спросил, зачем его привезли на корабль. На крейсер не привозили спасаемых. «Один из наших», — пояснил сопровождающий. «Наблюдатель. Жаль, если умрет, он у нас такой один. Перерождается в другие формы. Знаю только, что землянин, как вы». Догадка пришла сразу. «Кто? Как имя?» «Бирка на контейнере. Твой соплеменник?» «Сочувствую». «Куда отправят тело?» «Трансформирует обратно, не бойся. Не переживай, выживет. Не в первый раз уже». Такое открытие привело Алика сначала в состояние шока, а потом он не находил себе места. Мысли об истерзанном теле не покидали его. Эл появилась через несколько суток, жива-здорова, с горящими от счастья глазами, и сказала, как всегда: «Привет, дела идут отлично». В ответ он промямлил какую-то чепуху и глаз не сводил, пока Эл не намекнула, что такие взгляды ей не нравятся. Она сделала вид, что ничего не заметила. Не заметила? Нет, только не она. Он не осмелился сказать Димке или Оле или Игорю. Тайне подозревал, что Ника знает. Во время отсутствия Эл девочка вела себя неадекватно. Ника могла позволить себе запереться на борту Геликса и никого не пускала до возвращения Эл. Он понял, почему Эл избегает его. Боится, что испугает. Как однажды уже случилось. Она просто оберегала его чувства. От такого открытия становилось тепло, воскресали самые смелые надежды. Несколько раз он хотел признаться, что его тело обладает теми же аномалиями, Только его не мучили приступы, потому что он вовремя научился избегать сильного напряжения. Здесь, на этом корабле, медики спокойно относились к несвойственным землянам аномалиям, не то что на Земле. Он мог, при определенном старании, выглядеть нормальным человеком. Нет необходимости притворяться. Его совершенно не прельщало изучать себя или использовать свои способности. От него никто ничего подобного не требовал. Он хотел заниматься навигацией. В перспективе стать надежной опорой для капитана Эл. И не только. Объяснение с Эл могло многое решить. Он обдумал разговор и почти решился. Но что-то подсказало ему спросить совета у Торна. Он должен был все знать. «Странно», — сказал Торн. «Я полагал, что она вам рассказала». «Нет», — уверенно сказал Алик. «Похоже, вопрос болезненный для нее, если Эл молчит. Впрочем, тайны — это в ее характере». «Тогда ничего не говори. Ни о ней, ни о себе. Ты относишься к своей странной природе спокойно. А Эл очень переживает. Не случилось бы беды. Она может запутаться, потому что всегда ищет ответы. Если появишься еще и ты, ситуация осложнится. Лучше молчи. Я попробую вам помочь». Алекс стал молиться, чтобы однажды все разрешилось таким образом, чтобы Эл прекратила свои превращения. Он боялся ее потерять. Вот и наступил этот долгожданный момент. Теперь она будет ближе. Алик держал ее в объятиях. Они молчали некоторое время. Потом набрался смелости. Глубоко вдохнул и произнес. «Ты выйдешь за меня?» Сердце бешено заколотилось. Она не могла не почувствовать его волнение. Он отстранился, заглянув в глаза девушке. «Ты станешь моей женой?» Эл подняла брови, посмотрела как-то пристально и прошептала жалобно. «Подожди. Я... Подожди. Не торопи меня». Этим она извинялась и говорила «нет». Ему стало больно. Больно так, словно кинжал вонзили в грудь. Эл хотела погладить его по щеке, но он рефлекторно отстранился. Мгновенно получил словесную пощечину. «Я не могу. Не сейчас. Я не хочу обидеть тебя, Алька. Ты мне дорог». «Нет, Эл. Я не хочу никаких объяснений. Можно? Можно я просто уйду?» «Да». Он подошел к выходу, уже нажал на клавишу замка, но все-таки обернулся. «Надеюсь, ты возьмешь меня в навигационную группу, капитан?» Он смотрел через плечо, во взгляде огонь. «Мне нужен командир навигационной группы. Справишься?» От недавней растерянности Эл и следа не осталось. Она стояла в гордой позе, чуть приподняв подбородок, словно вызов ему бросала. «Справлюсь. Это честь для меня служить под твоим командованием». Он ушел. Эл опустила голову и сказала тихо. «Прости». Она любила его. Чувство росло, она могла забыть о нем только лишь во время работы. Она испытывала самые обычные человеческие чувства – обожание, страсть, нежность по отношению к нему и боль. Они и напоминали ей о том, что она в обычном виде человек. Их разделяла пропасть, он был человеком, а она нет. Эл хотелось разогнаться, забыться, преодолеть это расстояние. Ее теперешнее положение тому не способствовало. Они виделись не каждый день. Редко, несколько часов подряд. А потом новое задание, тренировка, миссия, во время которой даже имя свое нужно забыть. А потом возвращение, смертельная усталость, реабилитация, эксперименты. Трудно. Очень трудно. Она рвалась к нему навстречу, как только вставала на ноги. И если он не был занят, проводила с ним все время, что могла. Ему было этого мало. Эл ждала этого предложения и с замиранием сердца каждый раз, когда он сообщал, что у него есть повод для разговора. До сегодняшнего дня он советовался с ней по поводу пилотажа, журил за напряженную жизнь, за недостаток отдыха. Сколько же раз он откладывал это предложение? Сегодня он решился. «Прости», — опять повторила она. Эл обернулась, посмотрела на камеру, из которой из-за запальчивости выскочила, закрыла за собой купол. Пора найти Торна. Эл разыскала капитана, он был занят. После обмена приветствиями ей был представлен гость, о котором говорили друзья. Широкоплечий мужчина средних лет, лысоватый и важный. Держался он с таким достоинством, будто выполнял посольскую миссию. Эл уже наблюдала, как земляне ведут себя в пределах галактики, когда их допускали на другие планеты. Поведение братьев по цивилизации вызывало у нее усмешку. Они обычно важничали, словно добились больших высот, если попали в Галактис. Я вежливо не обсуждала свой род занятий, поэтому могла услышать впечатления о галактожителях в самых разных вариантах. Собеседник мог не знать, что она тоже галактожитель. От этого землянина она ожидала примерно той же самой реакции и схемы поведения чиновника, выполняющего свою работу. «Здравствуйте», — приветствовал его Эл на земном наречии. «Это капитан, которого вы ищете», — представил ее Торн. «Ты пришла вовремя, Эл. Как всегда, тебя не нужно искать». «Ванковский», — представился незнакомец. «Ваши предки были поляками?» — спросила Эл. «Откуда вы знаете?» — удивился он. «Это такая древность?» «Я неплохо знаю земную историю», — пояснила Эл. «Ваша фамилия мне это подсказала». Торн с удовольствием наблюдал, как за несколько мгновений с землянина слетела его важность. Гость взглянул на девушку так, словно она сделала ему большой комплимент. Не скрыл удовольствия, подался вперед и улыбнулся ей. «Рад знакомству, капитан», — сказал он уже без напряжения. «Ваша фамилия ведь тоже славянская, тоже из старых?» Видимо, он хотел не оставаться в долгу. «О, служба времени оповестила о моем прошлом», — поинтересовалась она. «Да», — Ванковский смутился. «Вы проницательны. Как, впрочем, у вас и отзываются. Командор Ставинский передавал вам свое приветствие и приглашение посетить Академию, когда вы будете на Земле». «Благодарю». Эл надоело расшаркиваться. «Я собираюсь посетить родную планету, если мне дадут визу, конечно». Эл считалась галактожителем. После скандала в космофлоте ее бегство поинтересоваться о визе было уместно. Торн понял, что она не забыла о происшествиях на Земле. Коль скоро ей разрешат командовать щитом, то и подданство должны вернуть и в должности восстановить. «Я уполномочен правительством Земли и руководством космофлота передать вам, что вы являетесь, как и прежде, полноправным гражданином Земли и капитаном космофлота. Виза вам не требуется. Вас повысили в должности, и теперь вы капитан класса А. Поздравляю». Эл официальным жестом отдала честь и высказал удивление. Как-то ей позволили перепрыгнуть через два ранга сразу. Эл шумно, многословно удивилась этой новости и приправила свой восторг едкой фразой. Чиновник стал авторитетно уверять ее, что нет никакой ошибки, что космофлот оценил ее прежние заслуги. Эл напомнила про Уэст, про колонию Земли, в ликвидации которой она приняла активное участие. Она подала этот намек в изящной форме, что заставило Ванковского высказаться о неверной политике Земли в отношении Уэст. И напомнить, что выводы того периода не совпадают с современными взглядами. Их беседа походила на некое изящное фехтование. Торн наблюдал за ними и заметил, что Эл вежливо, обаятельно, язвительно. Но не использует ли она в этот момент какую-нибудь приобретенную черту другой личности? Официальный разговор потом перетек в непринужденную беседу с политическим подтекстом и в приглашение на обед. Официального вручения документов не произошло. Посол лишь передал Эл папочку и сказал с улыбкой: «Ваши реквизиты». «Благодарю». Посол ушел, чтобы приготовиться к обеду. А Эл сразу повернулась в сторону Торна. Он увидел ее озабоченное лицо. «Никакой игры». «Простите, что вы узнали об этом в последний момент, капитан, и не от меня. И почему ты так решила? Ни одно сообщение, ушедшее с этого корабля, не проходит мимо меня, Эл», — сказал Торн. «Я здесь знаю все и обо всех. Твое пристрастие к секретам в этом случае выглядит забавно. Зента выдал тебя еще до того, как ты послал запрос». «Вы знали с самого начала». «Это я дал тебе рекомендации. Удивлена?» «Так вот откуда это звание. Едва ли космофлот расщедрился, не будь продакцией Галактиса. А я считала, что вы не одобрите. Я выбрала место службы поближе к Земле». «И к пиратам?» — спросил Торн. «Твоя кандидатура устраивает Галактис. А назначение устраивает тебя». «Да», — ответила Эл. «Я рада, что вы не сердитесь. Боялась, что станете меня отговаривать или прикажете остаться. Несколько недель назад это решение было для меня все равно, что дезертирство. Но мне необходимо сменить обстановку. Мы еще поговорим о твоей будущей работе. И о пиратах, и о твоих друзьях. Ради тебя они отказываются от завидной карьеры. А они все по-своему талантливы, и мне жаль их отпускать. Мы встретимся втроем, ты, я и Зента. Приготовимся к серьезному разговору. А теперь иди, тебя ждет Ванковский». «Ты, кажется, его обаяла. Хороший отзыв из его уст тебе гарантирован. Он оценил твои политические взгляды». Торн засмеялся. «Не забудь форму и новые знаки отличия. Теперь ты снова полноценный капитан космофлота». Эл хитро улыбнулась. «Шутите?» — кивнула она. «Ничуть. У меня двойственное ощущение. С одной стороны, мне не хочется тебя отпускать. Я даже признаю, что без твоего присутствия и проделок мне будет скучновато. Но с другой стороны, я знаю, что у тебя все получится, и я рад. Помощь Галактиса в моем лице тебе гарантирована. Я даже поторопился и дал распоряжение о поставке новейшего оборудования на твою будущую базу. Игорь его освоит. Надеюсь, что он будет командовать инженерной группой, работая здесь в высокой сложности. Твои друзья достойны руководящих должностей, даже если космофлот будет навязывать тебе авторитетных заместителей. Они тебя понимают, а ты поймешь, на что они способны. У тебя будут единомышленники, это ценнее, чем все остальное». «Спасибо, капитан. Вы опять мне помогаете, словно мой ангел-хранитель». «Это слишком, Эл. Иди, иди». Дела скоро были закончены. Вещи собраны, они готовились лететь. Не радовалась этому только Ника. Торн назначил обещанную встречу втроем. Они сидели с Торном на полу, а Зента почему-то скрылся за перегородкой. Сегодня он, видите ли, не был настроен показываться им на глаза. «Я собирался только попрощаться», — сказал Торн. «А я готовилась к серьезному разговору», — отозвалась Эл. Они говорили шепотом, чтоб шум голосов не мешал Зенте прятаться. «Ты знаешь все, что нужно. Будет время, мы встретимся еще раз. На самом деле это я тебя позвал», — проворчал Зента из-за своей перегородки. Эл глянул на Торна, тот удивленно кивнул. «Спасибо», — поблагодарила Эл. «Я хочу извиниться», — сказал Зента. «Я с самого начала не взлюбил тебя. Теперь прошу прощения за раны, которые я тебе наносил из-за недоверия. Я увидел тебя другой. Тебя ждет большое будущее». Торн поднял брови и подумал, что потолок сейчас обвалится. Зента извинялся. «Я полагал, что земляне — это самонадеянный народ», — продолжил Зента. «Ты не совсем то, что я видел в первый раз. Я очень много знаю. Больше, чем ты можешь себе представить. Ты можешь сражаться, Эл, ты хорошо и плохо одновременно. Хорошо, если тобой правит добро. И плохо, если ты в порыве страстей не осознаешь, зачем ты нужна. Помни это. И ты будешь делать меньше ошибок. Нельзя сказать, что будет точно. Ничего не бойся, пока тебе не грозит опасность. Времени у тебя будет достаточно». «Спасибо», — сказала Эл, и голос ее дрогнул. «Ты хороший наставник. Я все равно буду считать тебя другом, даже если тебе это не нравится». «Считай все, что захочешь. Идите. Я хочу побыть один». Торн и Эл ушли молча, пожали у двери руки друг другу. «Вот теперь ты можешь лететь. До встречи», — попрощался Торн. «Я прилечу, как только вы позовете», — кивнула Эл.